Я зачитаю с некоторыми пропусками вступление номер второй бойни, которая написана Бармалеями /партизанами в издательстве «Напильник» в 2023 году. Она закончится вместо вступления. В одной из бывших советских республик Центральной Азии есть огромное кладбище брошенной военной техники. Десятки тысяч единиц ржавеют под солнцем, вырастают там в землю. Их навещают только охотники за металлом, которые за десятки лет существования этого кладбища так и не разграбили его целиком. Среди прочей техники на нем хватает и танков. Местные жители рассказывают такую легенду. В стволах брошенных машин гудит ветер. Машин много, и это гудение в ветреный день слышно по всей свалке. В него не советуют вслушиваться, потому что с какого-то момента человек понимает, что ему говорят танки. Такие люди потом возвращаются уже не за металлом, а чтобы слушать танки и говорить с ними. Вроде бы они им даже отвечают. Вряд ли старые танковские орудия могут научить чему-то полезному или знают какие-то интересные истории. Тем более, что большая часть техники из городской легенды, если слово «городская» применимо к ржавой свалке в полупустыне, скорее всего, не видела войну, а прослужила свой век в глухих советских гарнизонах. Так что рассказать они могут только об одуряющей скуке, самодурстве и пьянстве офицеров, бессмыслице армейской жизни, глухой ненависти солдат, чаще всего оказавшихся тут против своей воли. И только иногда прорывается у них сожаление по несостоявшимся атакам, фланговым обходам и прорыву через Фульский коридор в зареве ядерных взрывов. Когда я услышал эту историю, то понял, что у танков действительно есть талант рассказчика, ведь, судя по всему, их слушают не только сходящие с ума охотники за металлом. К сожалению, среди собеседников тупых машин бывают и те, кто разговаривают с живой, рвущейся в бой военной техникой. Сумасшествию ведь подвержены самые разные люди, и у некоторых из них есть власть, позволяющая исполнять мечты танков-искусителей. Тогда и начинаются войны, результат – решение безумцев, которые советуются с машинами. Любая война – всегда порождение разума. Несправедливые и агрессивные войны рождаются несправедливым и агрессивным разумом. Через безумие прошли и, к сожалению, еще пройдут многие страны. Безумие оставляет глубокие и долгие следы. Вчерашние военные продолжают убивать уже своих соотечественников, как американский майор Нидл Малик Хасан. Участники одной войны переходят на новые роли, в следующей, как это случилось и может еще случиться в Афганистане. Даже несостоявшаяся война – это безумие, отравляющее поколение, превращающее сильных и умных людей в трясущихся параноиков, готовых уничтожить весь мир. Единственная большая надежда, которую дает война – это возмездие. Военные преступники, безумные политики, кровавые пропагандисты нередко получают по заслугам. Любая война, какой бы жестокой и несправедливой она ни была, всегда имеет один итог. Она закончится. Она всегда заканчивается. Танки перестанут говорить и вернутся к шепоту. Не слушайте их.